Обращенный месячный серп светлел на небе. Робкое полночное сияние, как сквозное покрывало, ложилось легко и дымилось на земле. Леса, луга, небо, долины, все оказалось, как будто спало с открытыми глазами. Ветер хоть бы раз вспорхнул где-нибудь. В ночной свежести было что-то влажно-теплое. Тени от дерев и кустов, как кометы, острыми клинами падали на отлогую равнину. Такая была ночь, когда философ Хома Брут скакал с непонятным всадником на спине. Он чувствовал какое-то томительное, неприятное и вместе сладкое чувство, подступавшее к его сердцу. Он опустил голову вниз и видел, что трава, бывшая почти под ногами его, казалось, росла глубоко и далеко, и что сверх ее находилась прозрачная, как горный ключ, вода. И трава казалась дном какого-то светлого, прозрачного до самой глубины моря. По крайней мере, он видел ясно, как он отражался в нем вместе с сидевшую на спине старухою. Он видел, как вместо месяца светило там какое-то солнце. Он слышал, как голубые колокольчики, наклоняя свои головки, звенели. Он видел, как из-за осоки выплывала русалка, мелькала спина и нога, выпуклая, упругая, вся созданная из блеска и трепета. Она обратилась к нему, и вот ее лицо с глазами светлыми, сверкающими, острыми, с пеньем вторгавшимися в душу, уже приближалась к нему, уже была на поверхности, и, задрожав сверкающим смехом, удалялась. И вот она опрокинулась на спину, и облачные перси ее матовые, как фарфор, не покрытый глазурью, просвечивали пред солнцем по краям своей белой, эластически нежной окружности. Вода в виде маленьких пузырьков, как бисер, обсыпала их. Она вся дрожит и смеется в воде. Видит ли он это или не видит? Наяву ли это? Или снится? Ну что там? Ветер? Или музыка звенит? Звенит и вьется, и подступает, и вонзается в душу какую-то нестерпимою трелью. Что это? Думал философ Хома Брут, глядя вниз, несясь во всю прыть. Подкатился с него градом. Он чувствовал бесовски сладкое чувство. Он чувствовал какое-то пронзающее, какое-то томительно страшное наслаждение. Ему часто казалось, как будто сердца уже вовсе не было у него, и он со страхом хватался за него рукою. Изнеможенный, растерянный, он начал припоминать все, какие только знал, молитвы. Он перебирал все заклятия против духов, и вдруг почувствовал какое-то освежение. Чувствовал, что шаг его начинал становиться ленивее. Ведьма как-то слабее держалась на спине его. Густая трава касалась его, и уже он не видел в ней ничего необыкновенного. Светлый серп светил на небе. «Хорошо же!» — подумал про себя философ Хома, и начал почти вслух произносить заклятие. Наконец, с быстротой молнии выпрыгнул из-под старухи и вскочил, в свою очередь, к ней на спину. Старуха мелким дробным шагом побежала так быстро, что всадник едва мог переводить дух свой. Земля чуть мелькала под ним. Все было ясно при месячном, хотя и неполном свете. Долины были гладкие, но все от быстроты мелькало неясно и сбивчиво в его глазах. Он схватил лежавшее на дороге полено и начал им со всех сил колотить старуху. Дикие вопли издала она. Сначала были они сердитые и угрожающие, потом становились слабее, приятнее, чище, и потом уже тихо едва звенели, как тонкие серебряные колокольчики, и заронялись ему в душу, и невольно мелькнула в голове мысль: точно ли это старуха? «Ох, не могу больше!» произнесла она в изнеможении и упала на землю. Он встал на ноги и посмотрел ей в очи. Рассвет загорался, и блестели золотые главы вдали киевских церквей. Перед ним лежала красавица с растрепанную роскошную косою, с длинными, как стрелы, ресницами. Бесчувственно отбросила она на обе стороны белые ноги и руки и стонала, возведя кверху очи, полные слез. Затрепетал, как древесный лист хама, жалость и какое-то странное волнение и робость, неведомые ему самому, овладели им. Он пустился бежать во весь дух. Дорогой билось беспокойно его сердце, и никак не мог он истолковать себе, что за странное новое чувство им овладело. Он уже не хотел более идти на хутора и спешил в Киев, раздумывая всю дорогу о таком непонятном происшествии. Бурсаков почти никого не было в городе. Все разбрелись по хуторам или на кондиции, или просто без всяких кондиций, потому что по хуторам малороссийским можно есть галушки, сыр, сметану и вареники величиною в шляпу, не заплатив гроша денег. Большая разъехавшаяся хата, в которой помещалась бурса, была решительно пуста. И сколько философ не шарил во всех углах и даже ощупал все дыры и западни в крыше, но нигде не отыскал ни куска сала или, по крайней мере, старого кныша, что по обыкновению запрятываемо было бурсаками. Однако же философ скоро сыскался, как поправить своему горю. Он прошел, посвистывая раза три по рынку, перемигнулся на самом конце с какой-то молодою вдовою в желтом очипке, продававшую ленты, ружейную дробь и колеса, и был того же дня накормлен пшеничными варениками, курицею. И словом, перечесть нельзя, что у него было за столом, накрытом в маленьком глиняном домике среди вишневого садика. Того же самого вечера видели философа в корчме. Он лежал на лавке, покуривая по обыкновению своему люльку, и при всех бросил корчмарю ползолотой. Перед ним стояла кружка. Он глядел на приходивших и уходивших хладнокровно, довольными глазами, и вовсе уже не думал о своем необыкновенном происшествии. Между тем распространились везде слухи, что дочь одного из богатейших сотников, которого хутор находился в 50 верстах от Киева, возвратилась в один день с прогулки вся избитая, едва имевшая силы добрезть до отцовского дома, находится при смерти и перед смертным часом изъявила желание, чтобы отходную по ней и молитвы в продолжении 3 дней после смерти читал один из киевских семинаристов Хама Брут. Об этом философ узнал от самого ректора, который нарочно призвал его в свою комнату и объявил, чтобы он без всякого отлагательства спешил в дорогу, что именитый сотник прислал за ним нарочно людей в Азок. Философ вздрогнул по какому-то безотчетному чувству, которого он сам не мог растолковать себе. Темное предчувствие говорило ему, что ждет его что-то недоброе. Сам не зная почему, объявил он напрямик, что не поедет. «Послушай, Доминус Хома», — сказал ректор. Он в некоторых случаях объяснялся очень вежливо своими подчиненными. «Тебя никакой черт и не спрашивает о том, хочешь ли ты ехать или не хочешь. Я тебе скажу только то, что если ты еще будешь показывать свою рысь да мудрствовать, то прикажу тебя по спине и по прочему так отстегать молодым березняком, что и в ваню не нужно будет ходить». Философ, почесывая слегка за ухом, вышел, не говоря ни слова, располагая при первом удобном случае возложить надежду на свои ноги. В раздумье сходил он с крутой лестницы, приводившей на двор, обсаженной тополями, и на минуту остановился, услышавший довольно явственно голос ректора, дававшего приказание своему ключнику и еще кому-то, вероятно, одному из посланных за ним от сотника. «Благодари пана за крупу и яйца», — говорил ректор, — «и скажи, что как только будут готовы те книги, о которых он пишет, то я тотчас пришлю. Я отдал их уже переписывать писцу. Да не забудь, мой голубе, прибавить пану, что на хуторе у них, я знаю, водится хорошая рыба, и особенно осетрина, то при случае прислал бы. Здесь на базарах и нехороша, и дорога. А ты, Явтух, дай молодцам по чарке горелки. Да философа привязать, а не то как раз удерет». «Вишь, чертов сын, — подумал про себя философ, — пронюхал длинноногой вьюн». Он сошел вниз и увидел кибитку, которую принял было сначала за хлебное вино на колесах. В самом деле она была так же глубока, как печь, в которой обжигают кирпичи. Его ожидало человек 6 здоровых и крепких казаков, уже несколько пожилых. Свитки из тонкого сукна с кистями показывали, что они принадлежали довольно значительному и богатому владельцу. Небольшие рубцы говорили, что они бывали когда-то на войне не без славы. «Что ж делать, чему быть, тому не миновать», — подумал про себя философ и, обратившись к казакам, произнес громко: «Здравствуйте, братья-товарищи!» «Будь здоров, пан философ», — отвечали некоторые из казаков. «Так вот это мне приходится сидеть вместе с вами. А брика знатная», — продолжал он, влезая. «Тут бы только нанять музыкантов, то и танцевать можно». «Да, соразмерный экипаж», — сказал один из казаков, садясь на облучок, сам друг с кучером, завязавшим голову тряпицей вместо шапки, которую он успел оставить в шинке. Другие 5 вместе с философом полезли в углубление и расположились на мешках, наполненных разной закупкой, сделанную в городе. «Любопытно бы знать, — сказал философ, — если бы, примером, эту брику нагрузить каким-нибудь товаром, положим, солью или железными шинами, сколько потребовалось бы тогда коней?» «Да, — сказал, помолчав, сидевший на облучке казак, — достаточное бы число потребовалось коней». После такого удовлетворительного ответа казак почитал себя вправе молчать во всю дорогу. Философу чрезвычайно хотелось узнать обстоятельнее. Кто такой был этот сотник, каков его нрав, что слышно о его дочке, которая таким необыкновенным образом возвратилась домой и находилась при смерти, и которой история связывалась теперь с его собственной, как у них и что делается в доме. Он обращался к ним с вопросами, но казаки, наверное, тоже были философы, потому что в ответ на это молчали и курили люльки, лежа на мешках. Один только из них обратился к сидевшему на козлах вознице с коротеньким приказанием. «Смотри, Аверка, ты старая разиня, как будешь подъезжать к Шинку, что на Чухрайловской дороге, то не позабудь остановиться и разбудить меня и других молодцов, если кому случится заснуть». После этого он заснул довольно громко. Впрочем, эти наставления были совершенно напрасны, потому что едва только приближилась исполинская брика к Шинку на Чухрайловской дороге, как все в один голос закричали «Стой!». Притом лошади Аверка были так уже приучены, что останавливались сами перед каждым Шинком. Несмотря на жаркий июльский день, все вышли из брики, отправились в низенькую запачканную комнату, где корчмарь с знаками радости бросился принимать своих старых знакомых. Все уселись вокруг стола, глиняные кружки показались перед каждым гостем. Ну, философ Хама должен был участвовать в общей пирушке. И так как малороссияне, когда подгуляют, непременно начнут целоваться или плакать, то скоро вся изба наполнилась лобызаниями. «А ну, спирит, почеломкаемся! Иди сюда, дорож, я обниму тебя!» Один казак, бывший постарее всех других, с седыми усами, подставивший руку под щеку, начал рыдать от души о том, что у него нет ни отца, ни матери, и что он остался одним-один на свете. Другой был большой резонер и беспрестанно утешал его, говоря, «Не плачь, ей-богу, не плачь. Что ж тут? Уж Бог знает, как и что такое». Один по имени Дорож сделался чрезвычайно любопытен и, обратившись к философу Хаме, беспрестанно спрашивал его, «Я хотел бы знать, чему у вас в Бурсе учат, тому ли самому, что идьях читает в церкви, или чему другому?» «Не спрашивай», — говорил протяжно резонер, «пусть его там будет, как было. Бог уже знает, как нужно». «Бог все знает». «Нет, я хочу знать, — говорил Дорож, — что там написано в тех книжках. Может быть, совсем другое, чем у Декарта». «О, Боже мой! Боже мой! — говорил этот почтенный наставник. — И на что такое говорить? Так уже воля Божия положила. Уже что Бог дал, того не можно переменить. Я хочу знать все, что не написано. Я пойду в Бурсу, ей-богу, пойду. Ты что думаешь, я не выучусь? Всему выучусь, всему». «О, Боже ж мой! Боже мой! — говорил утешитель и спустил свою голову на стол, потому что совершенно был не в силах держать ее доли на плечах. Прочие казаки толковали о панах и о том, от чего на небе светит месяц. Философ Хама, увидя такое расположение голов, решил воспользоваться и улизнуть. Он сначала обратился к седовласому казаку, грустившему об отце и матери. «Что ж ты, дядька, расплакался?» — сказал он. «Я сам сирота. Отпустите меня, ребята, на волю. На что я вам?» «Пустим его на волю», — отозвались некоторые. «Ведь он сирота. Пусть себе идет, куда хочет». «О, Боже ж мой! Боже мой!» — произнес утешитель, подняв свою голову. «Отпустите его, пусть идет себе». И казаки уже хотели сами вывести его в чистое поле, но тот, который показал свое любопытство, остановил их, сказав, что «Не трогайте, я хочу с ним поговорить о Бурсе. Я сам пойду в Бурсу». Впрочем, вряд ли бы этот побег мог совершиться, потому что, когда философ вздумал подняться из-за стола, то ноги его сделались как будто деревянными, и дверей в комнате начало представляться ему такое множество, что вряд ли бы он отыскал настоящую. Только в вечеру вся эта компания вспомнила, что нужно отправляться далее в дорогу. Взмастившись в брику, они потянулись, погоняя лошадей и напевая песню, которой слова и смысл вряд ли бы кто разобрал.